Глава шестая. «Вы не завидуете?» — спросит меня читатель. «Что не вас?» — поцеловать девица просит, взобравшаяся на Парнас. «Что значит зависть?» Вот, во-первых, мой вопросительный ответ. А во-вторых, играть на нервах самостоятельно поэт, привыкший, знающий секрет несравниваемых успехов, вам холодно ответит «нет». Брецая золотом доспехов своей одарности в те дни поездки первой по России, я покорял толпу впервые и зажигал в сердцах огни. В тончайшей лекции своей про Дульцинею и Альдомсу мне из похвал поэт лил бронзу и пел меня, как соловей. Блистательнейший изо всех поэтов, здравствующих ныне, он называл меня, успех ему обязан мой. О сыне заботится ли так отец, как обо мне старик, певец, Елисаветы и Маира? Ему, поэту и жене его я вечно благодарен. Она всегда лучиста мне, он неизменно светозарен. Признался как-то мне Кузьмич, что в первые же дни знакомства моих стихов победный клич и их всевластное огромство в его душе зажгли такой ответный отблеск, что он тенью вокруг квартиры, где с мечтой я жил, блуждал, дыша сиренью живительной моих стихов. За это я любить готов его восторженность весенью.